Глава 46. В жизни Лены было несколько судьбоносных моментов, и порой они всплывали в памяти с такой яркостью, будто произошли вчера. Первым таким моментом был день, когда она встретила Александра. Другим — когда папу и Александра схватили. Следующим — письмо с отказом из первой медицинской школы, куда она подавала документы. И, разумеется, она не могла забыть день, когда встретила Гарри. Сегодня к этому списку добавилось еще одно событие, когда ее папа, человек, которого она считала мертвым вот уже 10 лет, оказался жив и признался, что он вовсе ей не отец. Лена сама не заметила, как отстранилась от Тео и, поморгав, покачала головой. Она его, должно быть, не расслышала. «Повтори, пожалуйста». «Я не твой настоящий отец», — мягко произнес Тео, — «и никогда не был им. Джия — моя сестра». «Так ты мой дядя?» «Старший брат Джии», — кивнул Тео. Лена резко встала. Ее мир рухнул. Она готова была услышать все, что угодно, но только не это. «Это же бессмысленно», — сказала она, шагая взад-вперед по крохотной комнате. «Так ты мне всю жизнь врал?» Он кивнул и поднялся. «Лена, пожалуйста, мне очень жаль, но у меня была причина так поступить. Ты выслушаешь мои объяснения?» Она уставилась на него, не зная, что сказать и что подумать. Смысл сказанных Александром слов стал доходить до нее. Неспроста он просил ее дать ему шанс. Она кивнула и села. «Хорошо». Только и удалось выдавить ей. «Спасибо», — ответил Тео и налил 2 стакана воды из графина, передав 1 Лене. Он снял бело-золотой пиджак и накинул его на спинку кресла, после чего сел рядом с Леной. «Думаю, лучше начать с самого начала. Твоя мама и я родились в довольно либеральной, по тогдашним меркам, семье в Афинах. Наш папа был дипломатом и ценил образование превыше всего. Он всегда ругал меня за то, что я плохо учился. Но вот Джия была другой. К 3 годам она уже умела читать, а к 5 уже сама писала сложные предложения. Будучи на 2 года младше, она была гораздо умнее меня. Она блистала в школе, а наш отец радовался и гордился ею. Но, несмотря на все мои усилия, академические успехи мне не светили. Не думаю, что отец сумел простить мне это». Тео помолчал, явно собираясь с мыслями. Джия была его любимицей, и так продолжалось до тех пор, пока ей не стукнуло 18. В этом возрасте в Греции большинство девочек выходили замуж, и, несмотря на прогрессивные взгляды, папа поддался давлению общества и стал подыскивать ей подходящую пару. Я закончил школу несколькими годами ранее, уверенный, что без нее было бы только лучше. Меня привлекали магия и представления. Я дни напролёт проводил за практикой. В конце концов, я стал немного зарабатывать этим по выходным, выступая на днях рождения, годовщинах и других вечеринках, параллельно подрабатывая плотником, чтобы оплачивать счета по квартире. Когда мне было 18, то я прибился к странствующей труппе и объездил всю Грецию и часть Европы. Родителям было стыдно признаться друзьям в том, что сын успешно гастролирует с цирком. Однако это было тем, чего я хотел. Но это также означало, что я оставляю Джию одну. Мы всегда были очень близки, и мне ее не хватало. Тео потянулся к платку, лежащему на столе, и промокнул лоб от пота. Лена успела позабыть о том, каково это — стоять под жарким светом прожекторов, да еще и в сценическом гриме. Но жизнь продолжалась. 2 годами позже наш цирк собрал много денег — и стал довольно популярен. А я тогда влюбился, — сказал он, и его лицо просияло. Однажды ночью во время шоу в Мадриде я повстречал молодую девушку. Ее звали Изабелла. И хотя она не была членом цирка, мы отправляли друг другу письма каждую неделю и быстро влюбились друг в друга. Тео положил руки на колени, подбирая слова, чтобы продолжить. К сожалению, она была дочерью знатного испанского рода, и, как и в случае с Джией, Ее отец тоже подыскивал ей подходящую пару. Она постоянно писала мне, говоря, что желает сбежать. Я обещал ей приехать за ней, когда закончится тур. Однако я так никогда и не выполнил обещание. Лена перебила его. «Подожди, это та самая Изабелла из того письма?» Тео кивнул. «Но что тогда произошло? Зачем ты притворился женихом моей мамы?» «Однажды вечером Джия позвала меня. Она очень нервничала. Парой месяцев ранее ее приняли в университет, и мы вместе хотели убедить нашего отца, чтобы тот позволил ей посещать занятия, пока ей не найдут подходящего мужа из хорошей семьи. В это самое время один из университетских учителей начал оказывать ей знаки внимания. Да, в Джию было трудно не влюбиться. Она была очаровательна. А этот человек обещал ей, что позволит учиться даже после того, как женится на ней. Лицо Тео помрачнело. Моя сестра была умной, но наивной. Они начали встречаться, но вскоре оказалось, что он был женат и имел двоих детей. В ту ночь она позвонила вся в слезах. Она была беременна тобой и сказала, что отец отказывается признавать твое существование и вообще больше не хочет никогда ее видеть. Она страшилась того, что скажут родители, а я не мог ее судить, но знал, что рассказать им нужно. Она не смогла бы вечно скрывать свою беременность. Тогда я взял отпуск и отправился в Афины. Тео содрогнулся. Никогда не забуду взгляд отца, когда я рассказал ему. Он давно во мне разочаровался, но узнать, что и дочь его подвела, это было для него слишком. Он запретил нам когда-либо появляться на пороге его дома, сказав, что раз мы не оправдали его ожидания, то пусть оба живем с тем, что заслужили. «Мне так жаль», — сказала Лена, представляя, как тяжело им тогда было. На следующий день мы с Джией уехали. Я покинул ту труппу и написал Изабелле обо всем, что произошло, обещая вернуться в Мадрид, как только сумею. Вместе с Джией мы переехали на север Салоников. «И там ты сказал всем, что вы не брат и сестра, а муж и жена», — догадалась Лена. «Мы остановились в Ларисе, чтобы сделать поддельный сертификат о свадьбе. Твоя мама выбрала Салоники, потому что они были достаточно далеко от Афин, и там вряд ли могли встретиться наши знакомые. Кроме того, там только что открылся университет. Она надеялась быстрее вернуться к учебе. Она мечтала стать юристом», — произнес Тео, улыбаясь Лене. «А что дальше?» «Мы погрузились в рутину. Я ездил по острову и давал представления. Тут глаза Тео заблестели. Но с Изабеллой все стало очень трудно. Она написала, что ее пообещали выдать за человека из одной богатой семьи в Севилье. Разумеется, против ее воли. Я был сокрушен этой новостью. Однако ее жених уехал по рабочим делам, а потому свадьба должна была состояться лишь через год. У меня все еще было время. Я не знал, как это сделаю, но пообещал Изабелле, что мы будем вместе. Примерно через 3 месяца после этого приехал Харас и, увидев мое представление, сразу же предложил присоединиться к его цирку. Джия и я все обдумали и решили, что это будет замечательно. Я бы сумел приглядывать за вами обеими, а Харас бы обеспечил мне хороший заработок. Я написал Изабелле, объяснив ситуацию, и спросил, присоединится ли она ко мне. И что она сказала? «Она была вне себя от радости и мечтала ко мне приехать», — ответил Тео. Отец тогда немного ослабил свой контроль за ней. Она убедила старшую сестру прикрыть ее, пока будет в Салониках. Вместе мы провели 2 дня, и это было самое волшебное время в моей жизни. Здесь не было никого, кто мог нас узнать, и мы, не стесняясь, ходили по городу вместе. «Адельфа!» Лена вспомнила тот день на площади Аристотеля, когда они с Александром случайно услышали ее пророческие слова. «Не ведись на его игру. Он хороший актер, твой Теодорос». «Она видела тебя с Изабеллой!» Тео кивнул. «Мы не расставались ни днем, ни ночью. И хотя мы знали, что это было неправильно, но чувствовали, что так и должно быть. Нам суждено было быть вместе. Когда я расстался с ней на железнодорожной станции, то сказал, что совсем скоро вернусь за ней. Тео мрачно опустил голову. И это было за 6 недель до того, как родилась ты. А Джия умерла после родов от осложнения тифа. Это было худшим временем в моей жизни. Видеть, как моя красивая и светлая сестра сражается за жизнь, и не только за свою, но и за твою тоже. Я думал тогда, что умру. Тео с трудом сдерживал слезы. Я доставил ее в лучший госпиталь в Салониках. Доктора сделали, что могли, но все безрезультатно. Она всю жизнь боролась, но тут проиграла. Ты была ее последним подарком миру. У Лены встал ком в горле. Боже. Но на этом же все не закончилось. До срока оставалось примерно 5 недель, и потому рожать тебя было опасно, но Джия настояла. После этого все пошло под откос. Твоя иммунная система и тело были недоразвиты, и всего через 2 дня нам пришлось везти тебя из дома в госпиталь, в кювез. Прошел месяц, прежде чем мне позволили опять коснуться тебя. Мне очень не хотелось оставлять тебя там. В госпитале царила антисанитария, да и оборудования было недостаточно, чтобы помочь такому слабому ребенку, каким ты была. Но что я мог поделать? Нужное оборудование было только в Афинах, где-нибудь в Париже или Лондоне, но перевозить тебя куда-то в тот момент было совершенно немыслимо. Через 3 месяца доктора решили, что ты достаточно окрепла, чтобы путешествовать. И мы поехали. «А что, Изабелла?» — спросила Лена. «Ты ей больше не писал?» «После того, как родилась ты, у меня не было выбора», — мягко произнес Тео. «Я понял, что не имею права покинуть вас, когда увидел твою маму с тобой на руках. В тот самый момент, когда я тебя увидел, то и не подумал о том, что это самопожертвование. Просто так нужно было поступить. Через 2 часа после того, как тебя вернули, я написал Изабелле, что сейчас мне нужно в первую очередь думать о тебе». Его глаза будто затянулись пеленой, когда он предавался воспоминаниям о любви. Она поняла и сказала, что будет ждать меня столько, сколько потребуется. Но ее жених вернулся раньше, и ей не осталось иного выхода, кроме как выйти за него. Я написал ее сестре, рассказав, что сожалею. Я пообещал, что однажды вернусь за ней. Он замер и посмотрел на Лену. «Но ты не вернулся», — грустно произнесла Лена. «Нет, я сделал это. Но было слишком поздно», — ответил Тео, а взгляд его наполнился тоской. «Когда мы с Александром бежали, я очутился в госпитале в Праге. Там я пообещал себе, что если выживу, то не буду жить в страхе. Я знал, что Александр сразу же принялся тебя искать, а потому по пути в Лондон я заехал в Севилью». «И?» Лена задержала дыхание. Тео тяжело и медленно покачал головой. «Она мертва. Большая часть людей, с которыми я говорил, сказали, что она умерла во время родов много лет назад. Но в один из вечеров, когда я сидел и пил в местной таверне, ее сестра пришла повидать меня. Она сказала, что Изабелла умерла из-за разбитого сердца». Ощущая вину, Лена принялась крутить в пальцах одну из жемчужин на своем платье. Получается, она, Лена, была причиной того, что Тео не сумел обрести настоящую любовь. Он, должно быть, заметил выражение ее лица. «Это не твоя вина. Это я слишком поздно решился». Лена молча сидела с минуту. «А почему ты просто не рассказал мне правду, когда я достаточно подросла? Тогда бы ты сумел взять Изабеллу к нам, и мы бы счастливо зажили». «Твоя мама заставила меня пообещать ей 2 вещи перед смертью». Тео поглядел на свои ладони. «Первое — сделать все, чтобы ты сумела получить образование. Вторая — никогда не рассказывать тебе правду о том, кто я такой. Она бы унесла с собой тайну моего романа с Изабеллой, а потому нужно было сохранить в секрете и ее секрет. Это было меньшее, что я мог сделать. Она знала, что если люди будут думать, что ты моя дочь, то станут лучше к тебе относиться, чем если бы они знали, что ты родилась вне брака. Джия не хотела, чтобы твое будущее хоть что-то омрачало. И поэтому я ничего не сказал. Тео скривился, будто старые раны открылись и жутко болели. Мой отец отказался от нас. Он позволил гордыне встать на пути любви к своим детям. И я пообещал себе, что никогда не поступлю так же. Он содрогнулся. И хотя он поступил недостойно, он все еще мой отец. Я не мог изменить того факта, что твоя мама умерла. Но, по крайней мере, я мог стать для тебя хорошим отцом. Лена не знала, что ответить. Всю жизнь она жила во лжи, но Тео лгал ей только из-за любви. И за все эти годы он не сказал ни одного плохого слова о Джии. Он никогда не хотел, чтобы Лена плохо думала о своей матери. «Было еще кое-что», — осторожно произнес Тео. «Как ты думаешь, почему мне не нравилось то, что ты так упорствуешь в получении образования? Я видел, как к образованным девушкам относятся мужчины, находящиеся у власти. И я бы не вынес, если бы с тобой произошло что-то подобное, что и с Джией. Иногда я...» Он осекся и глубоко вдохнул. «Корю себя за то, что потерял ее. Если бы я не уговорил отца позволить ей учиться дальше, она бы сейчас была здесь, с нами. Я боялся, что образование только погубит тебя. Но теперь я понимаю, как был неправ». «Так вот, почему ты так не желал отпускать меня в школу-интернат?» — воскликнула Лена, вдруг осознав тайные мотивы отца. Тео опустил голову. «Я думал, что тебе будет достаточно того, что мы сможем дать тебе внутри цирковых стен. Но в тебе проснулся дух твоей матери. Было неправильно сдерживать тебя. Прости меня». Лена всхлипнула и поискала взглядом платок. «Я знаю». Он помедлил, в очередной раз пытаясь подобрать нужные слова. «Я заставляю тебя принять сейчас слишком многое. Но, пожалуйста, знай, что я никогда не думал о тебе иначе, чем о своей дочери. И даже теперь, когда ты все знаешь, для меня ничего не изменилось». Лена придвинулась к Тео и крепко его обняла, наслаждаясь каждым мгновением защищенности, которую она чувствовала, когда он обнял ее в ответ. «Дам тебе шанс переодеться», — сказала она. «Но завтра встретишь меня в отеле. Расскажешь все поподробнее». Тео улыбнулся. «Как только проснусь, сразу к тебе». «Папа», — начала она с чувством, глядя на мужчину, вырастившего ее. «Спасибо, что ты был честен со мной». Она обняла его в очередной раз и вышла из комнаты. Александр болтал с барменом. «Все в порядке?» — спросил он, когда она села рядом с ним на барный стул. Лена положила голову на ладони и облокотилась о стойку. «Слишком со многим нужно будет свыкнуться». Александр нежно погладил ее по спине. Вечеринка мало-помалу подходила к концу. Лена зевнула и глянула на часы. Было уже далеко за полночь. «Мне пора в отель». «Еще очень рано», — возразил Александр, а глаза его блеснули. «Завтра утром мы встречаемся с Тео». «Я столько времени провел в поисках тебя, а ты не хочешь уделить мне всего лишь одну ночь?» — игриво спросил Александр. Лена взглянула на него, стараясь принять верное решение. Но почему шанс быть с ним вместе появился у нее именно сейчас, когда она стала невестой другого? Она поправила маску. «Я помолвлена». «Помолвлена, но не мертва», — Александр усмехнулся. «Да ладно. Где та девочка, что бегала по улицам Барселоны, украла бутылку Боллинджера и не хотела меня отпускать?» Перед глазами Лены встали те самые моменты, которые так хотелось забыть. Картины той жаркой ночи в Барселоне, разноцветная мозаика в парке Гуэль, горький вкус кофе и сладкие нежные поцелуи Александра. Они возвращались обратно в цирк, рука в руке, опьяненные любовью. Их одежда немного пахла шампанским. Он укрыл ее синим куском ткани, и они заснули вместе, ощущая себя в полной безопасности. Она хотела всего этого и намного больше. «А куда мы пойдем?» Они мчались по ночному городу в свете фонарей. Лена положила голову на плечо Александра и думала о былом. Когда такси подъехало к центру города, Александр настоял, чтобы они вышли и отправились гулять вдоль Сены. Еще в Молиторе он взял два пледа, пообещав принести их на следующий день. Закутавшись в пледы, они прогуливались по набережной вдоль знаменитой реки, рассказывая друг другу о своей жизни за эти годы. Александр рассказал ей о том, что жил в Париже последние 5 лет. Он еженедельно давал представления в музее Гревен, а остальное время года путешествовал по Европе, выступая. Ни к какому цирку он так и не прибился, предпочитая путешествовать в одиночку. «Так мне легче контролировать свою жизнь», — сказал он. Александр планировал посетить туром Америку. Один старый богатый шейх засыпал его приглашениями переехать на Ближний Восток в Арабские Эмираты. «Денег было прилично», — сказал он, когда они дошли до моста Мари, но тут же пояснил, что в данный момент ему было достаточно того, что он получал, работая в Париже. Он вел кочевой образ жизни, и она задумалась, почему. Это из-за работы или в Александре все еще жил тот самый испуганный мальчишка, желающий убежать от своего прошлого. Он закончил рассказывать о своей жизни и тут же спросил, что Лена делала все это время. Лена подробно рассказала обо всем, что произошло с ней за эти 10 лет. О школе-интернате и Оливии, о том, каково это жить с Кларой, Фитцем и их детьми, как они каждую субботу ходили на рынок в Клеркенуэлле, потому что его держали в основном мигранты из Италии, и это напоминало им о Марио и Анне Марии. Она говорила и о том, как работала учителем в школе Клары. «Эта работа мне очень нравится, и дети просто замечательные», но она замолкла и посмотрела вдаль. «Но кому, как не тебе, знать, чего я больше всего желаю в этой жизни?» Александр склонил голову, и какое-то время они молча стояли. «А этот парень, с которым ты сейчас, его ведь Гарри зовут?» «Да», — Лена покраснела. «Как он относится к тому, что ты поступишь в медицинскую школу?» «Он фотожурналист, а потому привычен к путешествиям», — пробормотала она, укутываясь в плед. Александр присвистнул. «Он, судя по всему, умен, но не так умен, как ты, потому что никто не может превзойти тебя в этом». Лена отвела взгляд и заметила компанию молодых людей, которые сидели в парке прямо на траве и передавали друг другу бутылку вина. Несмотря на столь поздний час, люди все не хотели идти домой, наслаждаясь красотами Парижа. Каждые несколько минут очередной прохожий останавливался, чтобы посмотреть на Ленина необычное карнавальное платье, но ей было все равно. «Он умен», — сказала она в конце концов и посмотрела Александру в глаза. «Мне с ним повезло». Александр улыбнулся. Они подошли к реке и остановились лишь у самой кромки воды. «А ты помнишь, как мы пускали блинчики по воде в Лададике?» — спросил он, сбрасывая плед и садясь на траву. Лена кивнула, глядя, как он перебирает камушки в поисках плоских, которые бы лучше всего подошли для этого занятия. Поднявшись, он принялся метать камушки. Он стоял опасно близко к кромке воды, и Лена, беспокоясь о нем, подняла подол платья и еще ближе подошла к нему. «Осторожно!» — Александр захохотал. «Разве не это ты мне постоянно говорила тогда? Аккуратно, ты слишком близко, это же опасно!» Он метнул еще пару камушков, совершенно не обращая внимания на ее предостережение. «Отойди же ты!» — еще более требовательно велела Лена, встав рядом с ним. Она сбросила плед, чтобы рукам было свободнее, и попыталась затащить Александра ближе к траве. «Иначе что?» Он повернулся к ней, в глазах его сверкал огонек. «Иначе ты полетишь в воду!» — Лена засмеялась. Этот дурашливый спор открыл ту часть ее натуры, которую она уже давно никому не показывала. «Имеешь в виду вот так?» Александр неожиданно притянул Лену к себе, обхватив ее за талию, и вместе с ней неожиданно вошел в воду. С ошалелыми глазами она жадно вдыхала воздух, а затем подняла руки и оттолкнула его. «Александр Робишо!» Лена брызнула ему в лицо водой, а затем схватилась за его шею, боясь, что утонет. Александр и без того крепко держал ее на плаву. Она вдруг смутилась и заметила, что прохожие кидают на них удивленные взгляды. «Все в порядке! Нормально!» — громко пропел Александр, направляясь к берегу и одной рукой крепко прижимая Лену к себе. Слипшиеся волосы лезли в глаза, и она дрожала от малейшего ветерка, обдувающего плечи. Она даже решила рассердиться. Александр мог все еще жить в своем волшебном мирке магии, но вот она уже совсем не та, она взрослая девушка. «Александр», — строго начала она, но он лишь смеялся над ней, смеялся так развязно, как никогда до этого. Этот новый для нее Александр свободно двигался по жизни, куда хотел, совершенно не обремененный ничем, будто бы ему нечего было терять. И несмотря на то, что она хотела рассердиться на него, в груди родилось совершенно иное чувство. Она любила Гарри, но, находясь рядом с Александром, чувствовала, будто так и должно быть, будто все это время ей чудовищно его не хватало. «Пошли, иначе заболеешь еще», — сказал он, и, сделав последний шаг, выбрался на берег, держа Лену на руках. Он пытался выжать из ее платья лишнюю воду, но это не помогло. Платье было не спасти, а туфли вообще уплыли в неизвестном направлении. Правда, Лена об этом не сильно волновалась. Она позволила Александру укутать ее в кашемировый плед. «Ну», — сказал он, бросая взгляд на реку, «зато ты нашла место для утренних водных процедур на время, пока будешь тут учиться». Лена замешкалась. Ее мысли то и дело возвращались к Гарри, к их свадьбе и ко всей жизни, которая ожидала ее там, в Лондоне. Она натянула плед на плечи. «Не уверена, что останусь тут». Александр удивился. «Да ну, абсурд! Ты просто должна!» «Я ничего не должна!» Неожиданно резко сказала она. «Люди меняются». Александр изумленно глядел на нее. «Но ты мне 2 часа рассказывала, какая у них тут замечательная программа. Ты приедешь сюда?» «Все не так просто», — начала Лена. «Именно что просто. Усложняешь здесь все, только ты сама». Александр вступил на часть набережной, залитой бетоном, и нахмурился. «Ничего я не усложняю», — разозлилась Лена, теряя над собой контроль. «Ты думал, что появишься у меня в номере отеля, и ради тебя я все брошу? Я люблю Гарри. Я знаю, что это может быть тяжело принять, но это то, что есть». Александр удивленно открыл рот. «Так ты думаешь, я искал тебе 10 лет, потому что хотел расстроить твою свадьбу?» Он покачал головой. «Лена, я прибыл в Лондон, потому что знаю, каково это быть сиротой. Тео не твой родной отец, но он любил тебя больше, чем мой когда-либо любил меня». Его взгляд посуровил. «Если бы существовала хоть малейшая вероятность того, что моя мама жива, я бы пошел искать ее на край света. И тебя я искал, потому что хотел, чтобы у тебя был второй шанс с Тео, а не для того, чтобы украсть тебя у жениха». Лена резко вдохнула и скрестила руки на груди, неуверенная, как ей стоит отвечать. Она пялилась на дорогу перед собой и заметила мышь-полевку, юркнувшую в одну из трещин в бетоне набережной. «А что касается Гарри, разве я просил тебя его бросить?» — с вызовом сказал Александр. Он ждал ответа, но Лена молчала, а ее щеки покраснели. «Вот именно», — закончил он вместо нее и провел рукой по волосам. «Знаешь, мне совершенно плевать, выйдешь ты за него или нет. Что бы ты ни решила, тебе должно хватить смелости завершить то, чего не смогла твоя мать». Он вздохнул и вытянул руку. «Пошли обратно. Не хочу, чтобы ты заболела». Уже в поезде до Лондона Лена вспомнила завтрак с Тео. Он прибыл в отель, как и обещал, очень рано, и долго говорил с ней, пытаясь наверстать те 10 лет, которые у них отняли. Затем он довез ее до вокзала и пообещал навестить в Лондоне. Она глядела на зеленые луга, мелькающие за окном, и крутила кольцо на пальце. Самый тяжелый выбор, к которому она когда-то готовилась в этой жизни, выглядел так: Оксфорд или Кембридж, Королевский институт или Институт Гая. Но никогда она не думала, что придется выбирать между 2 мужчинами. С одной стороны, Гарри, мужчина, любящий искренне и полностью ей себя посвятивший. Именно с ним она планировала начать семейную жизнь и идти дальше по жизни. Она строила с ним планы и обдумывала путешествия. Представляла, как они переедут в Брайтон и как будут сидеть на пирсе. Она станет беззаботно махать ногами, а Гарри будет рассказывать, что обязательно свозит сюда их детей. «Что может быть лучше для наших детей, чем морской воздух и домашняя молочная помадка?» — говорил бы он, обнимая ее и глядя на набегающие волны. И как она могла отказаться от обещания провести жизнь с достойным мужчиной, не говоря уже о размеренной, уютной и предсказуемой жизни в Лондоне рядом с Кларой и Оливией. С ним она чувствовала себя уверенно и спокойно. После перенесенных мучений и метаний она уже не была уверена, что хочет опять прыгать в неизвестность. Ее чувства к Александру были основаны на теплых воспоминаниях. Сейчас они оба выросли и возмужали после всего, через что им пришлось пройти. Кто знает, сумеют ли они когда-нибудь стать так же близки, как когда они были детьми. «Они были слишком юными, когда влюбились друг в друга», — повторяла она себе. Теперь же она не могла переступить через тот факт, что Александр годами врал ей. Гарри же всегда оставался честен. «И если кто-то и лгал, так это она ему», — подумала Лена, хмурясь. Но как можно было забыть ту ночь, проведенную с Александром? Ее пугало, что былые чувства вернулись с новой силой, и как легко она им поддалась, будто и не было той разлуки. Она не могла игнорировать и того, что когда все вокруг даже и не думали всерьез о том, что она сумеет поступить в медицинскую школу, Александр всегда говорил, что она сможет это сделать. За окном показались серые улицы Лондона. Поезд приближался к станции Виктория. Она вспомнила недавний разговор с Оливией. Лена позвонила ей еще из отеля в Париже и рассказала все о ночи с Александром. «Я не знаю, что мне делать», — мягко шептала она, прижимая трубку к себе. «Но дело тут не в выборе между Александром и Гарри, не так ли?» «Разве?» — с недоумением спросила Лена. «Разумеется!» — рассмеялась Оливия. «Выбор ты уже сделала, и мужчины его изменить не сумеют». «Она была права», — думала Лена, доставая свой чемодан из багажного отсека. Она застегнула пальто, поправила шляпку на голове и принялась ждать, пока остальные пассажиры не покинут купе. И хотя она крайне устала, ей хотелось увидеться с Кларой и обсудить все за чашечкой чая. Нужно было многое решить. Тео уже позвонил Кларе и попросил найти ему жилье, потому что он взял отпуск, чтобы приехать в Лондон на пару недель и заново познакомиться со всеми ними. Когда она сошла на перрон, то глубоко вдохнула, наслаждаясь запахом бензина, дыма, свежих газет и пастилы, которая продавалась в ларьке неподалеку. Для многих людей этот аромат был не из самых приятных, но в сердце Лены поезда всегда занимали особое место. Все хорошее, что с ней когда-то случилось, происходило именно в поезде. Она начала медленно пробираться через толпу на перроне, когда услышала, что ее окликнули по имени. «Лена!» Она обернулась, чтобы увидеть Гарри. Ее Гарри. Он стоял на платформе и держал в руке букет маргариток. Свободной рукой он снял шляпу и посмотрел ей в глаза, говоря одним лишь взглядом, что просит прощения. В тот момент Лена сразу поняла, что нужно делать.